13. Мы встречаемся на пикнике в ближайшем от дома мод парке, и за несколько улиц от него я пользуюсь возможностью рассказать Мэтту о своих подругах. «Ты привыкнешь к мод», — ободряюще говорю я. «Важно помнить, что ей нельзя говорить «да». «Не говорить «да»?» — озадаченно хмурится Мэтт. «Что это значит?» «Она попросит тебя об одолжении», — объясняю я. И она будет действительно очаровательна, и тебе захочется на все сказать «да», но ты должен сказать «нет», понял? Говори «нет», иначе превратишься в ее раба». «Ясно». Мэтт кажется несколько встревожен перспективой встречи с Мод, поэтому я поспешно двигаюсь дальше. Нелл может быть немного с характером, у нее свои взгляды, а Сарика — настоящая перфекционистка. Но я люблю их, и ты тоже должен их полюбить. Они — часть сделки. «Не волнуйся, это довольно очевидно», — кривится Мэтт, и я озадаченно смотрю на него. «Что ты имеешь в виду?» «Ну, Ава, ты переписываешься со своими подругами и днем, и ночью». Он вскидывает брови. «Вряд ли можно упустить тот факт, что они — часть сделки». Дальше мы идем в тишине, пока я перевариваю его комментарий. Кажется, это небольшое преувеличение. Днем и ночью? В самом деле? «Тебе не нравится, что я переписываюсь с подругами?» Наконец спрашиваю я. «Я не хочу ссориться. Но, с другой стороны, нам нужно это выяснить. И желательно до того, как мы придем на пикник. Потому что мои подруги — это мои подруги. Если любишь меня, люби и их». «Конечно, нет», — говорит Мэтт, и наступает немного колючая тишина. «Но...» — добавляет он, и я резко втягиваю воздух. «Так и знала, что есть какое-то «но». Так и знала». «Да?» — коротко спрашиваю я, готовая начать шестистраничную речь о моих друзьях, о нашей связи, взаимной поддержке и о том, как я думала, что он ценит дружбу. Мои друзья — мои тигрята. Я готова броситься с оглушающим ревом, если он... «Может быть, не во время секса», — говорит мужчина, и я резко останавливаюсь и пристально смотрю на него. «Во время секса? О чем он говорит? Я не переписываюсь в WhatsApp во время секса». «Я не переписывалась», — возражаю я. «Переписывалась». «Я бы никогда не стала переписываться во время секса. Я не такой человек». «В последний раз, когда мы занимались сексом», — спокойно напоминает Мэтт, — «ты прервалась и отправила сообщение в WhatsApp». «Что?» Я ломаю голову, пытаясь вспомнить. И вдруг на моих щеках появляется румянец. Блин, так и было. Но это было очень быстро. Мне нужно было пожелать Сарике удачи на аттестации. Я думала, он не заметит. «Верно», — говорю я после долгой паузы. «Я забыла. Извини». «Все в порядке». Мэтт пожимает плечами. «Просто я верю в границы». «Он что, шутит?» «Ах, да!» Не могу удержаться, чтобы не выстрелить в ответ. «Вот почему ты звонишь на работу в 11 вечера? Потому что у тебя такие большие границы». Мэтт выглядит потрясенным, хмурит брови. Мы идем дальше молча, пока я пытаюсь сделать глубокий вдох и прочистить голову. «Верно», — наконец говорит Мэтт. «Туше, постараюсь обуздать свою работу». «Хорошо, а я буду выключать телефон, когда мы занимаемся сексом». Говорю я, как будто это большая уступка. Затем, когда я слышу себя, я понимаю, как это ужасно звучит. У меня внезапно возникает образ. В разгар секса я просматриваю Твиттер. Это довольно отвратительно, тем более что у меня действительно есть книга под названием «Осознанный секс», которую я собираюсь прочитать. «Я буду выключать телефон», — повторяю я. «Если только не произойдет какая-нибудь крупная знаменитая история, разумеется». Я бросаю Мэтту легкую усмешку, чтобы показать, что я шучу. «Тогда уж извини, мне придется выполнять несколько задач. У меня еще останется одна свободная рука». Мэтт неуверенно смотрит на меня, как будто хочет убедиться, что я его поддразниваю, Затем выражение его лица проясняется, и он смеется. «Справедливо», — говорит он. «Тогда ты не станешь возражать, если я захочу проверить счет в крикете». «Конечно, нет». «Или посмотрю вторую часть «Крестного отца»». Теперь моя очередь смеяться. Я сжимаю руку Мэтта, он сжимает мою в ответ, и я чувствую внезапный прилив облегчения, потому что, смотрите, мы разбираемся в наших разногласиях с пониманием и с юмором. В конце концов, все в порядке. «Ава, я не хочу ссориться», — говорит мужчина, как будто читая мои мысли. «И я хочу поладить с твоими подругами. Я знаю, что они важны для тебя». «Так и есть», — киваю я. «За эти годы мы через многое прошли. У Сарики проблемы с мамой, а что касается Нелл...» Я замолкаю. «Бывало всякое». Я не осмеливаюсь сейчас раскрыть какие-либо подробности. Я безумно люблю Нелл, но она может быть страшной, когда набрасывается даже после всех этих лет дружбы. И она становится страшнее всего, когда считает, что кто-то вторгся в ее честную жизнь. Или когда чувствует себя уязвимой. И она не всегда последовательна. Я не виню ее за это, но это правда. В любом случае, лучше перестраховаться. Нелл скажет Мэтту то, что она хочет ему сказать в свое время. Мы уже почти пришли в парк, и мне вдруг хочется убедиться, что между мной и Мэттом все в полном порядке, прежде чем мы увидим остальных. Я чувствую, что мне здесь есть за что бороться. Я хочу, нет, мне нужно, чтобы мы пришли как счастливая пара. Блаженная пара. Счастливая, блаженная, полностью совместимая пара. «Мэтт», — быстро говорю я, — «тебя больше ничего не беспокоит, не так ли? Насчет нас, типа небольшие сбои, которые нам нужно устранить, или что-то в этом роде». Наступает тишина, а затем Мэтт говорит. «Нет, конечно, нет». Я не вижу его лица, потому что мы переходим дорогу, и он высматривает машины, но его голос звучит искренне. Я размышляю. «А как насчет тебя?» — спрашивает он, все еще отвернувшись. «Есть какие-то вопросы, которые ты хотела бы обсудить?» Похоже, он не в восторге от этой перспективы. И хотя его ледяная спальня уже промелькнула у меня в голове, я не собираюсь вдаваться в это сейчас. «Нет», — радостно говорю я. «Я имею в виду, ну, ты понимаешь, крошечные глупые вопросы. Ничего стоящего?» «Нет, ничего». Я обнимаю его за плечи. «Действительно, ничего». В парке полно любителей пикников и семей, играющих с фрисби. Требуется некоторое время, чтобы заметить своих. Но я вдруг замечаю розовые волосы Нелл и восклицаю. «Вот Сарика и Нелл!» Они слишком далеко, чтобы услышать меня, но, как будто уловив мой возглас телепатически, обе поворачиваются и машут, а затем с нескрываемым любопытством смотрят на Мэтта. «Почему я чувствую себя словно подсудимый?» — с нервным смехом говорит Мэтт. «Ты не подсудимый», — успокаиваю я. «Но, по правде говоря, так оно и есть». «Ты ведь присмотришь за мной, правда, Гарольд?» — говорит Мэтт, и я смеюсь. «Не волнуйся. В любом случае, ты уже познакомился с моими подругами, и все тебя любят». Телефон Мэтта гудит, и когда он видит идентификатор вызывающего абонента, его лицо на мгновение каменеет, а значит, это работа. Я хочу сказать «не отвечай», но молчу, потому что у нас уже был этот спор раньше. «Извини», — говорит он. «Прости, это отец. Я должен ответить. Это насчет... Извини, я быстро». «Не волнуйся», — великодушно говорю я, потому что сама не против поболтать с Сарикой и Нелл. Когда Мэтт отходит, разговаривая по телефону, я спешу к ним через газон, чувствуя прилив эйфории. Мой замечательный новый парень и мои лучшие девочки — все вместе на солнышке. Что может быть лучше? «Привет». Я крепко обнимаю Сарику, потом Нелл. «Куда он делся?» — сразу же спрашивает Нелл. «Сбежал?» — телефонный звонок. «К «Как у тебя дела?» Я привычно всматриваюсь в ее лицо в поисках признаков боли или усталости, но она легко улыбается в ответ. «Великолепно! На 100%!» Поколебавшись, она добавляет. «Я только что говорила Сарике, что прошло 3 месяца с тех пор, как... Ну, с тех пор, как появлялись какие-либо симптомы. 3 месяца, Ава! Так что, кто знает, может быть, я все-таки смогу уступить свое место с синим значком ублюдку Свитману?» На ее лице светится надежда, и это делает ее такой уязвимой, что у меня все внутри сжимается. Обычно Нелл не надеется. Ни разу не надеялась с тех пор, как заболела. Она описывает свою жизненную философию как управляемый пессимизм. Если она так выглядит, то, должно быть, действительно надеется, что прошла черную полосу. «Нелл, это потрясающе!» Я поднимаю руку и даю ей 5. «Да, довольно круто. В любом случае, хватит обо мне и моем скучном здоровье», — быстро добавляет она. «Лучше спроси вот ее насчет личной жизни». Она подталкивает Сарику, которая с довольным видом откидывает волосы. «У меня остался короткий список из 3 парней», — говорит она. «Все действительно подходящие. 2 айтишника, 1 бухгалтер. Все с хорошим доходом». 3 подходящих парня», — ободряюще восклицаю я. «Здорово! Они все живут в 10 минутах езды от станции метро?» — добавляю я, переглядываясь с Нелл. «Конечно», — удивленно говорит Сарика, и я прикусываю губу. «Отлично. Итак, ты собираешься встречаться со всеми?» «Сначала я хочу применить еще несколько фильтров», — задумчиво говорит Сарика. «Доведу процесс до идеала. Посмотрим, кто выдержит курс. Может быть, один из них действительно выделится». «Как в голодных играх», — подхватываю я, и она прищуривается, неуверенная, шутка ли это. Честно говоря, я тоже не уверена, шучу я или нет. Я вдруг представляю себе этих 3 бедных парней, стоящих на пьедесталах, ожидающих, какую зажигательную бомбу Сарика бросит в них в следующий раз. И мне ужасно хочется рассмеяться. Но нельзя, это просто путь Сарики, и он ей подходит. «Рада за тебя», — говорю я ободряюще. «Уверена, что в конечном итоге ты встретишь идеального парня». «Кстати», — Сарика сардонически поднимает брови, «а как твой идеальный парень?» «Идеален», — отвечаю я с блаженной улыбкой. «Я имею в виду более или менее». «А вот и он», — замечает Нелл. К нам по газону шагает Мэтт. Он убрал телефон. Его открытое лицо излучает нетерпение, и я чувствую вспышку гордости, потому что, ну просто посмотрите на него. Он мог бы жить в 10 часах пути от станции метро и все равно был бы для меня подходящим парнем. «Привет», — обращается он к Нелл и Сарике. «Рад снова с вами встретиться». Он пожимает Сарике руку, Нелл притягивает его к себе, чтобы обнять, а Сарика, чтобы не отстать, целует его. «Вы понимаете, что для всех нас являетесь источником вдохновения», — говорит она, обращаясь к нам обоим. «Познакомились в отпуске, абсолютно ничего не знали друг о друге, практически не знакомы, и вот вы здесь. Идеальная пара». «Я знаю», — говорю я, нежно поглядывая на Мэтта. «Разве это не удивительно? Некоторые люди тратят часы и деньги на подбор свиданий научным способом», — продолжает Сарика. «А вы двое просто натыкаетесь друг на друга. Чудесная встреча!» Она пристально смотрит на Мэтта, ожидая его ответа. И вдруг я понимаю. Сарика — прекрасный, щедрый человек, но даже сейчас она умирает от желания найти что-то неправильное. Потому что наша история любви опровергает все ее теории о свиданиях, а Сарика привыкла быть умной. «Да, это действительно чудо», — говорю я, притягивая Мэтта поближе и обнимая его за талию. «Сарика увлекается онлайн-знакомствами», — добавляю я Мэтту. «Она верит в силу алгоритмов, а я не верю. Я имею в виду, скажи честно, Ты захотел бы со мной познакомиться, если бы увидел мой профайл на сайте знакомств? Даже произнося эти слова, я понимаю, что на самом деле не хочу, чтобы Мэтт отвечал на вопрос. Неважно. Поспешно вмешиваюсь я, когда он переводит дыхание. Может, да, может и нет, это не имеет значения, потому что мы здесь, и то, что свело нас вместе, не было компьютером. Я позволяю себе легкую пренебрежительную улыбку. Я не руководствуюсь фрагментом кода, который написал какой-то незнакомец. Я руководствуюсь своим собственным внутренним естественным кодом, своим инстинктом. Я кладу руку на сердце. Мой инстинкт подсказал мне, что мы будем совместимы, и это оказалось верно. «Значит, никаких ложек дегтя в бочке меда?» — подразнивает Сарика, но я уверена, что она действительно хочет это знать. «Ни облачко на горизонте?» «Ни единого», — отвечаю я, стараясь, чтобы это не прозвучало самодовольно. «Только голубое небо». «Удивительно». Сарика не выглядит убежденной. «Ты тоже так считаешь, Мэтт?» «На 100%». Сразу же отвечает он, и я чувствую прилив любви к нему. «У нас так много общего, у меня и Авы. Мы оба любим...» Он делает паузу, словно подыскивая слова. «Нам обоим действительно нравится...» Он снова останавливается, явно озадаченный. Я чувствую легкий укол раздражения, потому что разве он не может вспомнить хотя бы одну вещь, которая нравится нам обоим? Их так много. Есть секс и есть... Тай-чи, внезапно вспоминаю я. Мы каждый день вместе занимаемся тай-чи. Да, брови Мэтта разглаживаются. Тай-чи. Это была идея Авы, добавляет он. У нее отличные идеи, всегда что-то придумывает. «У тебя тоже отличные идеи», — тут же возражаю я, но он качает головой. «Я не такой изобретательный, как ты. Мне повезло, что я встретил Аву», — решительно заключает он. «Это был лучший день в моей жизни». При этих словах лицо Сарики расплывается в туманной улыбке. Несмотря на все ее разговоры, она втайне немного романтична. «Это так мило. Кстати, как ты повредил голову?» добавляет она, глядя на пластырь на лбу Мэтта. «О!» Мэтт печально улыбается и поднимает руку, чтобы прикоснуться к нему. «В квартире Авы на меня упала куча вещей. Там довольно тесно и повсюду полно барахла. Я врезался в комод, и на меня упала стопка, палитр и кистей для рисования. Всего лишь небольшой порез. Защищаюсь я, и Мэтт кивает». «По крайней мере, на этот раз я не попала в неотложку», — говорит он, и Сарика и Нелл вытаращивают на него глаза. «В неотложку?» — вторит Нелл. «О, я разве не рассказывала?» — уклончиво отвечаю я. «С Мэттом произошел небольшой несчастный случай, когда он в первый раз пришел ко мне. Я сел на спасенный стул Авы, а он рухнул», — объясняет Мэтт, и Нелл фыркает, а затем прикрывает рот рукой. «Извини», — говорит она. «Мэтт, давай выпей. Итак, важный вопрос», — добавляет она, наливая ему каву. «Ты ладишь с Гарольдом?» Кава — игристое вино испанского производства. Наступает долгая пауза. Я вижу, как Сарика и Нелл ждут ответа Мэтта. «Гарольд — это личность», — говорит он. «Определенно, личность». «У тебя есть собака?» — спрашивает Сарика. «Нет, но моя семья держит собак». Он снова делает паузу. «Хотя, знаешь, мы их довольно тщательно обучаем, так что все немного иначе». Я вижу, как расширяются глаза Нелл и Сарики. «Гарольд обучен», — говорю я, защищаясь. «Он умеет сидеть, ждать. Иногда». «Гарольд обучен?» — со смехом вторит Мэтт. «Ты шутишь? Я имею в виду, должным образом обучен. Если бы вы видели собак моей семьи, вы бы поняли». «И чему их учат?» — подозрительно спрашивает Нелл. «И мне хочется обнять ее за то, что она встала на мою защиту. Прыгать через обручи?» «Быть цивилизованными компаньонами для своих владельцев», — спокойно отвечает Мэтт, и я чувствую легкий укол раздражения, потому что он знает, мне не нравится слово «владелец». «Я думаю, что важно общение, а не обучение», — говорю я, стараясь сохранить беззаботный тон. «И я не владелец Гарольда, я его друг». Я наклоняюсь, чтобы потрепать Гарольда по голове, но к моему легкому раздражению он подошел к Мэтту. «Ему не помешало бы немного подучиться», — говорит Мэтт, как будто я ничего не сказала. «Но он отличный парень, правда, мальчик?» Ласково обращается он к Гарольду. «Не могу поверить, что упустил тебя в кровать. Собаки не должны спать на кроватях». Он смотрит на Сарику и Нелл. «В любом случае, да, мы с Гарольдом подружились, в основном потому, что мы два мясоеда в доме», — весело добавляет он, отчего у Сарики отвисает челюсть. «Ты ешь мясо?» Она поворачивается ко мне. «Ава, ты говорила, что нашла плотника-вегетарианца, которого зовут Жан-Люк», — с ехидной усмешкой добавляет Нелл. «История с Жан-Люком была недоразумением», — выкручиваюсь я. «Никто не застрахован от недопонимания». «А я капиталист, питающийся мясом», — решительно говорит Мэтт. «Уж извини», — добавляет он совсем неизвиняющимся тоном. «Но ты на пути к тому, чтобы стать вегетарианцем», — говорю я, все еще пытаясь выглядеть беззаботной. «По крайней мере, ты об этом подумываешь». «Нет». Мэтт качает головой, и я чувствую прилив негодования, которое пытаюсь подавить. «Как он может быть таким узколобым? Он что, ничего не слушал из того, что я рассказывала ему о планете?» Я внезапно осознаю, что Нелл и Сарика внимательно смотрят на меня и поспешно нацепляю свою любимую эйфорическую улыбку. «В любом случае, — быстро говорю я, — это не так уж важно». «Не так уж важно?» — потрясенно смотрит на меня Нелл. «Мясо для тебя не так уж важно?» «Нет», — защищаюсь я. «Не важно, мы влюблены». Я снова обнимаю Мэтта. «Детали — это всего лишь детали». «Верно», — скептически говорит Нелл. «Что ж, выпьем за это?» Мы чокаемся бокалами, и я говорю. «Мод подойдет через минуту. Я соберу овощные рулетики». «Помочь?» — тут же спрашивает Мэтт, и я не могу удержаться, чтобы не бросить на остальных торжествующий взгляд, как бы говоря, «Видите, какой он заботливый?» «Не беспокойся», — ласково говорю я. «Поболтай пока с остальными. Я быстро». Я расстилаю плед для пикника рядом с пледом Нелл, достаю контейнеры и начинаю сворачивать маленькие рулетики с полосками овощей и острым соусом. Я слышу, как Мэтт и остальные беседуют, но я так сильно увлечена, что едва улавливаю слова, пока Сарика не восклицает «Гольф?» таким пронзительным, недоверчивым тоном, который, должно быть, слышит половина парка. «Вот черт! Как они добрались до этой темы? Теперь она скажет, что не может поверить, что я встречаюсь с кем-то, кто увлекается гольфом, и сделает из этого большое событие». Надо было попросить Мэтта не упоминать о гольфе. Я могла бы небрежно сказать: «Кстати, давай не будем рассказывать, что ты играешь в гольф». Я тут же останавливаю себя. «Нет, не будь смешной. Я не хочу лгать своим друзьям, это очевидно. Но меня слегка раздражает, что они такие опытные и так много обо мне знают». Когда я заканчиваю заворачивать рулетики и встаю, отряхивая ноги, я слышу голос Нелл. «Нет, Ава не рассказывала ни о каких произведениях искусства». «Она описала твою квартиру», — вмешивается Сарика. «Если судить по ее рассказам, она просто отличная, но она не упоминала о произведениях искусства». «В самом деле», — удивленно отзывается Мэтт. «Ну, я довольно серьезный коллекционер. В частности, коллекционирую работы одного художника. Он гений. У меня повсюду его работы». «Какой художник?» — спрашивает Нелл, И Мэтт отвечает: «Арла Халсон». Нелл и Сарика мгновенно достают телефоны. Я понимаю, что они собираются гуглить Арло Халсона, и чувствую внезапный страх. Зачем они вообще заговорили об искусстве? «Ава!» — с упреком говорит Нелл, увидев, что я встала. «Ты никогда не рассказывала нам о коллекции произведений искусства Мэтта? Они интересные?» «О, да!» Я заставляю себя говорить с энтузиазмом. «Просто невероятные!» «Какое твое любимое произведение, Ава?» Мэтт нетерпеливо поворачивается ко мне. «Я никогда не спрашивал тебя». Я смотрю на него, застыв. «Это трудно решить», — наконец говорю я. «Они все такие...» «О, мой бог!» — потрясенно моргая, произносит Сарика, когда на экране ее телефона внезапно загружаются изображения лысого волка и нервирующие скульптуры безглазых лиц. «Ух ты!» Она смотрит на меня, ее губы подергиваются, и я в отчаянии смотрю на нее в ответ. «Невероятное подходящее слово». «Господи Иисусе!» Нелл отшатывается от своего телефона, увидев те же самые изображения. «Очень...» Она пытается подобрать слово. «Своеобразно?» «Поищи Ворона 3», — нетерпеливо советует Мэтт. «У меня эта вещь стоит в прихожей. Я купил ее на аукционе. Стоит дорого, но... Ты только посмотри!» Наступает тишина. Сарика и Нелл гуглят, затем Сарика издает приглушенный, захлебывающийся звук, который поспешно переходит в кашель. Нелл смотрит на экран, по-видимому, потеряв дар речи. Затем поднимает глаза и проникновенным тоном произносит: «Даже не знаю, что сказать». «Здорово, правда?» — говорит Мэтт. Его глаза загораются энтузиазмом. «Человеческие зубы в клюве?» Сарика с испуганным видом вглядывается в изображение. «А что ты об этом думаешь, Ава?» — весело спрашивает Нелл, и я молча проклинаю ее. «Ну что ж, я потираю нос, пытаясь выиграть время. Я люблю искусство, так что...» Сарика еще раз сдавленно фыркает, и Нелл прикусывает губу. Затем ей, кажется, приходит в голову внезапная идея. «Эй, Мэтт, я собиралась взять для детей чипсы, но забыла. Не мог бы ты купить? У ворот есть киоск». «Конечно», — легко отвечает он, отмахиваясь от пятерки, которую она ему предлагает. «Вернусь через минуту». Мэтт неторопливо уходит, а остальные некоторое время наблюдают за ним, прежде чем повернуться ко мне. «Гольф?» — говорит Сарика истерическим шепотом. «Гольф? Ава, Мэтт знает о твоем отношении к гольфу». «И он явно понятия не имеет о твоем вкусе в искусстве», — говорит Нелл с внезапным булькающим смехом. «Или ты хочешь сказать, что тебе нравятся эти причудливые скульптуры?» «Прекрати», — сердито говорю я. «Это не имеет значения». «Тебе не кажется, что стоит быть с ним немного честнее?» Сарика внезапно становится серьезной. «Я знаю, что она желает мне добра, но я не в настроении выслушивать лекцию об отношениях». «Нет», — говорю я. «Я имею в виду, что честна с ним». Я внезапно широко зеваю, прежде чем успеваю остановиться, и Нелл смотрит на меня. «Ава, солнышко, извини, что я это говорю, но ты выглядишь немного дерьмово. Ты заболела?» «Нет», — я смущаюсь. «Это просто...» «Что?» — уточняет Нелл. «Я не высыпаюсь у Мэтта», — признаюсь я. «У него холодная спальня, а его кровать похожа на деревянную доску». «Ты говорила ему, что у него кровать похожа на деревянную доску?» — спрашивает Нелл. «Да, но он говорит, что это действительно удобно и не понимает, о чем я». Я смотрю на подруг и чувствую, как вся моя бравада начинает улетучиваться. «Послушайте, мы с Мэттом совместимы. Мы действительно совместимы. Есть всего несколько крошечных вопросов, где нам нужно найти золотую середину». «Ох, Ава!» Со смехом обнимает меня Сарика. «Ты сама любовь. Уверена, у тебя все получится, но только если ты не будешь все отрицать». «Если его коллекция произведений искусства худшая из зол, то все не так уж и плохо», — пожимает плечами Нелл. «Они обе такие милые и заботливые, что я чувствую внезапное желание полностью довериться им». «Это не самое худшее», — признаюсь я. «Хуже всего то, что я познакомилась с его родителями, и они возненавидели меня. Я не решаюсь признаться, что хуже всего то, что я продолжаю гуглить его бывшую девушку. Это звучит как-то не очень». «Когда они успели тебя возненавидеть?» — изумляется Сарика. «Я рассказываю ей с Нелл о книге и о том, как я разорвала пополам лицо Женевьевы, и мои подруги снова впадают в истерику». «Рада, что вас это позабавило», — угрюмо говорю я. «Извини», — говорит Сарика, успокаиваясь. «Но, честно говоря, Ава, ты действительно умеешь влипать в ситуации». «А что там насчет этой бывшей подружки?» — щурится Нелл. «Она представляет проблему?» «Не знаю. Вообще-то там две бывших подружки, или, может быть, три. Но это Женевьева, которая работает в семейной компании, и его родители любят ее». «Ну и к черту его родителей!» — решительно говорит Нелл. «Не обращай на них внимания! Откажись от общения, если они не могут быть повежливей!» Но Сарика качает головой. «Плохая стратегия, Ава. Ты же не хочешь, чтобы они жаловались на тебя Мэтту, пытались вбить между вами клин. Я бы посоветовала поступить иначе. Расположи к себе его родителей. Переходи в наступление, очаруй их». «Какого черта Ава должна их очаровывать?» — воинственно говорит Нелл, и Сарика вздыхает. «Не должна, я просто прагматична». Нелл закатывает глаза. «Чертов ты адвокат!» — говорит она, и Сарика ухмыляется, потому что у них с Нелл раза три в год возникает очередная версия этого спора. Обычно в ходе такого спора Нелл советует Сарике бросить работу и своих дерьмовых боссов и оставить это дело мужчинам. После чего Сарика игнорирует ее совет, продолжает работать и добивается повышения зарплаты. «Ава, родители Мэтта полюбят тебя», — повторяет Сарика, кладя руку мне на плечо. «Они просто тебя пока не знают. Тебе нужно проводить с ними время. В следующий раз, когда Мэтт соберется навестить родителей, поезжай с ним. Установи с ними контакт, только не бери с собой Гарольда». «Сарика права», — вмешивается Нелл. «Не бери Гарольда, я возьму его на это время». «Но если ты возьмешь с собой Гарольда, все будет кончено», — резко обрывает меня Сарика. «Думаешь, разорвать пополам физиономию бывшей — это плохо? Подожди, пока Гарольд сожрет чей-нибудь ланч». «Или обувь», — добавляет Нелл. «Или новую бесценную подушку из гусиного пуха». Обе непреклонно смотрят на меня, и я скрещиваю руки на груди, не желая признавать, что они правы. «Давайте дождемся, когда я получу приглашение, ладно?» «В любом случае, я считаю, что Мэтт прекрасен», — ободряюще говорит Сарика. «А что он думает о нас?» «О, вы ему нравитесь», — автоматически говорю я, а затем внезапно фокусируюсь на Мэтте, который идет по газону. Он идет вместе с Мод и держит в руках около 10 пакетов чипсов, а Мод очень серьезно что-то ему говорит в знакомой мне манере. «О, боже», — говорю я, — «до него добралась Мод». «Черт», — говорит Нелл. «Ой-ой», — говорит Сарика, кусая губу. «Я сказала ему говорить «нет», — говорю я. «Я ему сказала, но посмотрите, он все время кивает». «Бедняжка», — смеясь, говорит Сарика. «У него не было ни единого шанса». «Мэтт явно очарован Мод. Я имею в виду вдохновленная Мод с ее удивительными каштановыми волосами, блестящими глазами и способностью мгновенно заставить вас почувствовать себя особенным, очарует кого угодно». Мэтт все кивает, она сжимает его руку, и когда они подходят ближе, я слышу, как Мод говорит уверенным, проникновенным голосом: «Большое спасибо. Ты просто звезда, Мэтт. Итак, ты позвонишь на склад, хорошо? Без проблем, немного удивленно говорит Мэтт. Ты просто ангел! Мод смотрит на него и хлопает ресницами. А скажи, ты случайно не знаком с каким-нибудь членом парламента? Потому что... Мод, резко обрываю я. С днем рождения! О, спасибо! Отзывается Мод, моргая так, как будто это приветствие стало для нее полной неожиданностью. Какой чудесный день! Где дети? Спрашивает Нелл, и Мод рассеянно оглядывается по сторонам. «Были здесь. Мэтт, это напомнило мне. У тебя, случайно, нет электрической газонокосилки?» «Нет, у него нет», — быстро говорю я. «Мэтт, можно тебя на пару слов?» Я таскиваю его на небольшое расстояние и говорю строгим шепотом. «Ты должен говорить, Мэтт, нет, помнишь? Мы это уже обсуждали». «Я не собираюсь просто говорить категорическое «нет», когда кто-то просит меня об одолжении», — хмурится Мэтт. «Я порядочный человек». «Вот так она до тебя и добирается», — парирую я. «Заставляет тебя чувствовать себя порядочным человеком, благодарно хлопает ресницами, а потом — пум! Ты попался». «Я люблю Мод, но это правда». Мэтт смеется и наклоняется, чтобы поцеловать меня. «Спасибо за заботу», — говорит он. «Но я могу сам о себе позаботиться».